как могучие быстрые удары зенитных пушек оповестили о том, что расчеты и командиры батарей заметили наземные цели, открыли огонь по танкам. Десятки людей видели комиссара, быстро переходящего от одного минометного расчета к другому. Десятки, сотни красноармейских глаз по-разному, мельком, медленно, возбужденно, спокойно, задорно встречались с глазами Крымова. Наводчик взглянет после удачного выстрела. Подносчик, еще не разогнув спины, посмотрит снизу вверх, утрет пот, разогнется. Командир расчета торопливо козырнет и ответит на быстрый вопрос комиссара. Старшина-связист оторвется от телефонной трубки, протянет ее комиссару. Минометчики вели бой с немецкими танками на окраине тракторного завода. Они переживали близость смерти, страх и напряжение боя. Их радовала меткость и скорость стрельбы, которую они вели. Они следили за поведением немцев, начавших пристреливать из орудий их огневые позиции, следили за движением самолетов в сторону заводов. Их тревожили ненадежность неглубоких учебных щелей, неполадки в стрельбе. Минометчики не заглядывали вперед и не задумывались о далеком будущем. Пролетел бы мимо немецкий снаряд, успеть бы упасть на землю при разрыве. Но было в этом внезапном бое что-то, отличавшее его от прошедших степных боев. То не было чувства досады людей, жаждавших хотя бы короткого отдыха и вновь не отдохнув, начавших воевать. Война не выпускала их, она настигла их снова здесь, на берегу Волги, у стен огромного завода. Враг настиг их на границе казахских степей, в низовьях Волги. Крымов чувствовал крепость связи между людьми, ответственными за первые минуты и часы сталинградского боя. Распоряжение, которое он отдавал, слова его были направлены на установление не только боевого взаимодействия между расчетами, между огневиками и управленцами, между штабом и отдельными подразделениями, между бригадой, зенитчиками, ополченцами, штабом фронта, но и того внутреннего человеческого взаимодействия, человеческой связи, которые важны и нужны в бою, и без которых немыслим счастливый исход боя. Крымов знал это на опыте успехов и тяжелых неудач в пору отступления. Вскоре проведенный по указанию Крымова телефонный провод соединил штаб бригады со штабом зенитного полка. Наладилась связь со штабом заводского ополчения, учебным танковым батальоном. Телефонист то и дело передавал Крымову телефонную трубку, и комиссара слышали в минометных, артиллерийских, танковых подразделениях. «Товарищ комиссар», — говорил, вбегая в штаб бригады, командир пулеметного взвода «Волков», — «у меня лента на исходе. Ведь в резерв уходили, не думали даже, что придется в бой ввязываться». «Пошлите людей в штаб полка ополчения, я договорился с командиром, дадут вам патронов». Звонил телефон, и Крымов говорил в трубку: «Окапывайтесь основательно. Никаких временных укрытий, дело завязалось всерьез, надолго». Да, боевая связь, которую немцы думали нарушить и парализовать внезапным ударом с воздуха и с земли, не была нарушена, не ослабела. Немецкие танкисты на своем пути к Волге внушали ужас всем случайным встречным. Они были уверены, что на переправах и на заводе, вблизи объятого пламенем города, их внезапное вторжение вызовет еще больший ужас и растерянность. Но их самих поразил внезапностью плотный, дружный и мощный огонь тяжелого дивизиона. Когда после прямых попаданий загорелись две выведенные из строя машины, командованию группы прорыва стало ясно, советские войска не были застигнуты врасплох. Они, видимо, задолго уже знали о движении немецкой танковой группы, угадали место выхода танков к тракторному заводу и северным переправам, заранее подготовив мощный огневой заслон. Командующий немецкой танковой группой тотчас же радировал высший штаб. Обдумав обстановку, он отдал приказ танкам и мотопехоте закрепиться, завязать огневой бой с советскими войсками. Очевидно, что некоторые события в мирной жизни или на войне содержат в себе элементы случая, счастливого или несчастного. Но значение всякого события может быть правильно понято и оценено тогда, когда из него извлекают сущность, выражающую основную закономерность времени. А случайности, счастливые они или несчастные, отводятся на второй план. Они не в состоянии влиять на общий ход вещей, они не определяют главного значения происходящего. Для немцев подходила пора, когда закон жизни и войны перестал складывать в победную, сокрушающую противника ударную силу миллионы усилий немецкого тыла и немецкой армии. Для немцев подходила пора, когда счастливые случайности уже не вели к успеху, а бесследно исчезали, подобно дыму, тающему в воздухе, когда несчастные случайности, как бы мелкие они ни были, влекли за собой тяжелые и длительные последствия.